И в самом деле, надо же дать задание Илье Ире, ведь меня не будет до завтра точно. Добираться до места придется, действительно, долго, километров 500 по трассе, и у вас не самая скоростная машина. За водителя у Валерия Ильича усатый старшина одних лет с ним, не срочник точно. В дороге я обычно засыпаю, не стало исключением и этот раз. Проснулся я, когда машина остановилась, и, как и мои спутники, вышел отлить на природе. Километров 100 осталось, Минусинск проехали, сказал папа Лены. Ну и здоров ты спать, и точно, на часах уже 3-й час. Это я 6 часов с лишним проспал. Что ночью буду делать? Есть хочешь? Спросил старшина, доставая из вещмешка кусок красной рыбы и хлеб. Рыба оказалась куском тайменя слабосоленым. Интересно, откуда дары природы? Вроде и сейчас таймень, браконьерская рыбка. Спрашивать не стал, не мое дело. А к рыбе бы пиво сейчас. Довольствуюсь обычной водой. Еще 1-1.5 часа, и на месте будем. Поехали, выкинув сигаретку, сказал начальник. Сна уже ни в одном глазу не было. Пришлось развлекать папу рассказами про свое комсомольское поручение, да про прошлые дела. Интересная у тебя жизнь, насыщенная. Дочкой половины не рассказывала, сказал под конец пути Валерий Ильич. И ты не посмотрел, пользуясь своими возможностями, мысленно засомневался я. Шушинское, поселок большой, почти как город, 1020 человек жителей, поэтому место проживания школяров находим не сразу. Обычный барак, разделенный на 2 части, для девочек и парней, умывальник и туалеты, как водится, на улице. В бараке только Аркаша, и ему явно скучно, судя по повязке, он дежурный. Линкин папа без формы, в гражданке, поэтому фарцовщик со стажем подходит ко мне без опаски. Ты все пропустил, тут такое вчера было. Тянет он мне руку. Я соображаю, как бы тормознуть его излияние, не дай боже, что при папе про дочку скажет. Потом, где Лена? Торможу его я, и где ответственный за вас? Сидит в кутузке, тебя ждет, ржет дебил. Слышу, как засопел сзади папа. Я серьезно, на работе, перебиваю его, пытаясь скосить взгляд назад на Ленкиного отца. Аркаша не замечает, его прям прет рассказать. У нас старшая Ольга Олеговна наша, и паренек из педа, оба на 18 лет не выглядит даже, с ними вчера никто считаться не стал. Девки сейчас на работе, коровам хвосты крутит. А Ленка в милиции ночевала, думаю, за драку. Там такое было, надо в милицию ехать. Поворачиваюсь я к Валерию Ильичу. А что было-то? Нейтрально спросил Ильич, якобы поправляя шнуровку на туфлях. Приехали под вечер, нам тут поздравления от колхоза организовали, чаепитие с тортами на ужине. А Лена вдруг решила свой день рождения отметить. Напились чаю и после ужина, уже здесь, у барака, включили магнитолу потанцевать. Весело было. Тут местные ребята потянулись знакомиться, стали наших девочек танцевать приглашать. Выпивали? Опять спросил батя Лены, разглядывая себя в зеркало УАЗа. Вот совсем ему не интересно, судя по голосу, так спросил от скуки. Конечно, подтвердил Аркадий, заставив меня поморщиться. Местные выпивали, мы нет, поправился мой друг, видя мои ужимки и начиная соображать, что всей правды говорить не надо. А может и не пили наши в самом деле. Ну и до Лены докопалась какая-то местная деваха, как нам потом сказали, подруга парня, с которой Лена 2 танца медленных зажгла. Отошли они поговорить. Крик, визг. Прибегаем, а там драка. Ленка с этой бабенкой волосья рвут друг другу. Еле разняли. И что, тороплю я. И все. Ленку милиция забрала, у этой обманутой невесты папа, начальник милицейский местный. Уже без восторга закончил Аркадий, глядя на злую морду подполковника КГБ. «Поехали туда», — командует тот и забирается опять в УАЗик. «Лезу, что делать?» Но оказывается с нами еще и Аркадий поехать обязан. «Не зли Ленкиного папу, тихо советую я, когда форца отказывается уходить с поста, мол, тут вещи ценные у людей, спрашивая ему прохожих по пути дорогу до пункта милиции. Ни хрена это не пункт, целое 2-этажное здание». Причем суд находится в этом же здании, но туда отдельный вход. Выходим и гуськом за злым подполом идем мимо местами расхристанного вида ментов, которые стоят у входа. Нам ничего не говорят, но взгляды кидают не сильно уважительные. В форме только старшина, неизвестно зачем идущий последним. Может, чтобы мы с Аркадием не сбежали? Начальник на месте, спрашивает злой отец в зарешеченное окошко дежурного. Какой именно? Не поднимая глаз от кроссворда, отвечает дежурный. Начальник отдела милиции, у вас, что их много? Злится вопрошающий. У нас нет начальника, есть его. Вредничает дежурный. Лейтенант, сюда посмотри. Лукарь, наконец, достал корочку и тычет ей в окошко. Летиха тянется к корочке, подслеповато щурясь. Руки не тяни. Не дает ему ксиву в руки лукарь. Ты что, слепой? Извините, тащ полковник, встал и оправился, застегивая пуговицы Летеха, прочитав, очевидно, место работы. Освещение слабое, а зрение нормальное. Майор Зиновьев на выезде. Задержанная лукарь где? Задает еще вопрос Линкин папа. И я подполковник. Летеха уже, очевидно, сопоставил фамилию в удостоверении и фамилию задержанной и занервничал. Тащ полковник, упрямо повысил в звании лукаря мент. Без документов не могу. Ты идиот, лейтенант, ей 17 лет, а я ее отец. На каком основании задержана несовершеннолетняя? Тихо, но грозно говорит Валерий Ильич. Она сказала ей 18. За нарушение общественного порядка, нанесение легких телесных повреждений, забубнил несчастный мент. Что, уже есть справка о том, что повреждения легкие? Может, уже и дело открыто? И, показывая на Аркашу, добавляет. Вот свидетель, что она пострадавшая вообще, а не нарушительница. Так у вас в Шушинском работают? Не могу знать. Наконец нашел правильную, как ему показалось, линию поведения дежурной. К нам стали прислушиваться проходящие мимо сотрудники, в том числе и толстая уже немолодая тетка в чине капитана, в короткой юбке, явно не по уставу. Что шумим? Грозно спросила она у нас. Представьтесь по форме, сухо сказал лукарь, показывая опять свои корочки. Дело сдвинулось. Через пару минут нам привели поцарапанную Ленку с фингалом под глазом, в помятом платье и вообще, всю всклоченную, но не побежденную. Толя, кинулась мне в объятия Ленка. Бля, что у нее в голове? С какого паркуя я? Отец ее вытащил. Я ей что, друг сердечный, чтобы меня тискать? Тоскливо задавал себе вопросы я. Привет, пап, как мама? Как ни в чем не бывало, спросила Ленка у отца. Господи, какие идиотские вопросы лезут мне в голову. Это же Ленка. Она могла вообще папу не заметить, а обнять Аркашу или старшину. Глава 17. Нас все-таки подвезли обратно к месту жительства студентов. Нас, это меня и Аркадия. Ленка уехала с отцом. Народу у бараков прибавилось. Я вижу молодую воспитательницу Ольгу в толпе студентов и иду к ней. Анатолий, а ты как тут? Узнает она меня. Представляешь, лукарь в тюрьме. Путает она КПЗ и тюрьму, но это понятно. Представляете, нет ее уже там. В тон отвечаю я. Сбежала, раздался чей-то женский голос, той, кто Ленку, очевидно, хорошо знает. Отпустили за отсутствием состава преступления, предполагаю самое очевидное завершение конфликта. Черт-те чё, там кровище было, расстроился тот же самый голос. Аркадий, организуй комсомольское собрание прямо сейчас, даю команду я и громко добавляю. Явку проверю лично. Ужин через час, загомонили комсомольцы. Успеем, отрезаю я и за локоток отвожу воспитательницу подальше от лишних ушей. Меня так ругали вчера. Принимается жаловаться девушка. И сегодня будут ругать, я в том числе. Ты чего ментам не сказала, что Ленке всего 17, причем, пару дней как исполнилось. Ее там с матерыми зичками посадили, вру я, ибо сидела она одна. По рассказам малолетней преступницы, я не знала, а что это важно. Она паспорт с собой забыла взять, потом устроила танцы, потом... Оль, ты зачем эти танцы разрешила? Чего ради с местными их проводить? Вставив пистон горе ответственной за детей, и выдав всего одно ЦУ, если что, звонить мне или Киму, через приемную, отправляюсь к товарищам-комсомольцам. Я не стал задвигать пламенную речугу, а наоборот, нудным голосом час рассказывал, что будет в этом случае, а что в ином. Рассказ всегда заканчивался или тюрьмой, как у Ленки, или отчислением из школы и пинком под зад из комсомола. Народ слушал откровенно с нетерпением. После первого рабочего дня у них у всех разыгрался аппетит, а я задерживаю. Ничего, в другой раз такую лекцию слушать не захотят, может, хоть думать будут. Я точно помню, в этом возрасте меня больше всего бесили нудные нравоучения, а не иное гипотетическое наказание. Наконец, идем в столовую, и я ругаю уже Бейбута. Чего ты, выгнать не мог всех Ленкиных кавалеров? Да ну ее, связываться не хотел, честно признался друг в том, что боялся он, в первую очередь, нашу соседку. В столовой накрыты столы и лишнего комплекта блюд, Вроде как, нет. Ничего, лукарь, думаю, родственников покормит. Кормили хуже, чем в родниках в прошлом году, но лучше, чем в нашей школьной столовой. Обратно иду уже сытый и довольный жизнью, оглядывая поселковую действительность. Идем по деревенской части Шушинского, обгоняя неторопливых уток и невозмутимых кур. От гусей опытно сторонюсь. Гусь, птица долбанутая, вроде Ленки. Улица состоит из одноэтажных домов, некоторые выглядят побогаче, иные, совсем бедно. Расслоение общества и в СССР было кое-какое. Редкие особи мужского пола провожали нас равнодушными взглядами. Это в маленькой деревне могут сплотиться против чужаков, а в большом ПГТ всем плевать, кто там приехал. Около одного из чахлых домов замечаю бабулю лет за 80, стоит с клюкой в открытой калитке и смотрит на проходящую молодежь, уделяя внимание одним парням. Мы весело шумим, а бабулька, очевидно, вспоминает, кому не дала в свое время. Вдруг она говорит мне твердым голосом: «Эй, ты, со значками, да ты, страшненький, под сюды». Подхожу, уже потеряв первоначальную симпатию к старой карге. «Ты себя в зеркало видела? На смерть похожа», огрызаюсь ей. «Да знаю я, поймай курей во дворе», выпустила нечаянно, беззлобно просит старуха. «Аркаш, Бибут, Колесников, Малышев, Синицкая, сюда идите», командую я. Подошли все кроме, разумеется, Синицкой. Вредная девка фыркнула и пошла дальше, недолго метров 10. Потом длинный нос вернул ее в нашу компанию. На это и расчет был, чтобы такая любопытина и пропустила что-то необычное. Да, бедновато у бабки, дом старый, не красили лет 100, крыльцо нормальное, но ступеньки поломанные, как бабка ногу не сломала до сих пор. В огороде растет только лук и картошка, хотя, как она смогла ее посадить, неясно. Из хозяйства только куры, нагло шлындающие по двору. Сарайку с ними бабка забыла закрыть. Даю команду аккуратно собрать птицу и вернуть на место обитания. Синицкая, у двери стой, как с курицей кто подойдет, открой и сразу закрывай, как вернете курей на место, а то опять сбегут. Аркаша, бля, ты не топчи курочек, а лови. Убытку, чую, от тебя будет. Отдаю бодрые команды я. 5 минут позора, и дичь на месте. Я еще и зерна подсыпал им. Бабуля у меня вечером обычно зерно давала, а утром мешанку из круп. Ну, когда комбикорм? А что, дети в городе? Спрашиваю я у бабы Зои. На войне дети мои погибли, я и сама повоевала, меня Бог уберег, а их нет, признается бабка, заставляя считать, а сколько лет-то ей? Вышло не меньше 80. Бодрая еще, нагибаться трудно только ей. Баб Зой, а хотите, я вам крыльцо поправлю? Неожиданно слышу голос, кого бы вы думали? Аркадия. То, что он рукожоп, это даже не обсуждается. Но всех поразило его желание помочь бескорыстно, потому что с бабки явно взять нечего чужому человеку. И я могу, в лес Бибут, но тут хоть все понятно. Он старых уважает, и вообще, за любой кипиш, даже за голодовку, такой уж он шебутной. Денег нет, яйца дам вам, 1-2 в неделю, сразу поставила точки над и старушка. Да не на, попытался отказать сын генерала Петр Колесников, но получил поддых от меня. Пусть бабка от чистого сердца предложила. Договорились, что вскоре вернемся с инструментом и досками. Около барака я неожиданно наткнулся на УАЗик с лукарями. Старший лукарь беседует с Олей и молодым парнем из ПИДа, с которым я даже не успел поговорить, а Ленка таскает в машину свои вещи. Ее забирают из колхоза. Что, на мой взгляд, верно, Ленка, баба злопамятная. Ехать предлагают в ночь. А ничего, что водитель и так наездился за сегодня. А нет, Валерий Ильич сказал, что выезд 3 часа, а пока водитель вздремнет. И точно, водителя не было за рулем, а был Ленкин папа. Тебя сейчас забрать, или в 1 ночи сюда за тобой приехать? Спросил подполковник, уже самолично ковыряясь в капоте машины. А что, тут все дела уже решили? Поинтересовался я. Ага, прискакал этот гусь перепончатокрылый. Довольно ответили мне. Гусь, не понял я. Фамилия Гусев у него, пояснил Валерий Ильич. Лучше тут останусь, спать не лягу. Я днем выспался, решаюсь я. Да видел уже, спал как сурок. Не каждый солдат так засыпать может, а ты спал с прямой спиной и ни разу не упал по дороге. Машина уехала, а мы отправились за инструментом. Там нужен-то был молоток, гвоздодер и пила, распилить доски, которых немерено валялось около барака. Поменяли мы ступеньки, навалившись, выправили палисадник, подперев его кольями. Еще пообещали на выходных выкопать картошку, но это уже без меня. В барак вернулись, когда стемнело, парни завалились спать, а я сидел с Олей и пытался вникнуть во все их дела. А дела были так себе, судя по предложенной работе и оплате, много моим однокурсникам тут не поднять бабла. Лукари заехали за мной в час, на заднем сиденье уже телепалась дочка. Старший лукарь сидел на переднем пассажирском и пытался уснуть. Удалось или нет, не в курсе, ибо мне удалось. Проснулся от попытки Лены уложить меня как-то поудобнее себе под голову. «Вставай, приехали», пихаю ее в бок, ибо уже студ городок. Раннее утро, ночью прошел небольшой дождик, мы с Ленкой опять таскаем запасы еды ей в комнату. «Спасибо тебе, парень, извини, что сорвал от важных дел», жмет мне руку на прощание Валерий Ильич. «Если что надо будет, сразу звони». Машина уехала, и я, довольный похвалой, понимаю, что номер телефона мне не дали. Куда звонить? Хотя надо будет, у соседки узнаю. Я не из стеснительных, а вот из них. Поднимаюсь наверх к Илье узнать, как вчера прошел день, а он не один, а с Александрой. Причем, та в одной тельняшке слоняется у него по комнате, что-то выискивая. Сам Илюха, очевидно, в туалете или умывальнике. «Ой», — говорит ветреная спортсменка, «сори, скажи Илье, что Лена его приехала». С каменным лицом английского лорда говорю я и, не дав открыть рот соблазнительнице, ухожу. Вот козел, пока я его суженую из лап дракона вытаскивал, он мою милую по сеновалу трепал. Ну не дракона, гуся, но из лап же. «Толя, я к Илье», деловито говорит Ленок, выходя из комнаты, застав меня открывающим свою дверь. «Вот только убийства мне с утра не хватало, надо отвлечь малолетку», мелькает у меня в голове. «Лен, стой, командую я». «Куда ты поперлась, как лохудра? Марш голову мыть, будем из тебя королеву делать», уверенным тоном командую я. «С ней только так и надо, иначе, если убеждать вежливо, она из вредности сделает по-другому». Ленка недоверчиво хмыкает и, видя, что я не шучу, включается в очередную веселую забаву по ее мнению. «Как же, сам Толя Штыба будет о ней заботиться. Веселуха, блин, ничего, мне бы время потянуть, пока эти развратники разбегутся». Украшение Ленки меня увлекло, сначала я забраковал ее прическу, никаких начесов или длинных волос, нахрен бигуди, просто резинкой тугой хвостик на голове, очень удобно за такой брать ГМ, мужчины меня поймут. Забраковал и перламутровую помаду, только красная оральная зона, глаза и ресницы накрасила сама, ногти я помогал, сделали в два цвета, очень сейчас такое необычно. Простой сарафан, тоже не то, нашелся ремешок на талию, утянул его со всей пролетарской дури. Натянулась ткань на груди и чуток поднялся подол, почти обнажив чулочки. «Лифчик снимай», подумав, говорю я. Без слов Ленок вытягивает этот предмет женского обихода из сарафана. «Сейчас само-то», говорю я, видя, как соски буравит ткань. «Босоножки на каблуках, ох, ты ж, педикюр еще делать придется». Короче, провозился с Ленкой до завтрака. Та была довольна своим видом, но подозрительно тихо молчала, сопела только с улыбкой. Макияж добавил немного лет девушке, и передо мной сейчас взрослый, понимающий свою красоту человек. Если Илью и это не проймет, придется Сашку ему уступить. «Лена, ты приехала», запинаясь, сказал Илья, увидев девушку и судорожно глотая слюну. «А то тебе не сказали», матюгнулся про себя я. Глава 18. «Все, рабиты, сейчас кашку покушайте и потом только в сентябре приходите», сказала нам сухонькая старушка, не похожая на повариху. В самом деле, столовая уже не работает, все повара в отпуске до начала сентября, когда вернутся учащиеся. Но это каждый год так, поэтому я лишь меланхолично кивнул, Ленка вообще не услышала, а вот Илья встрепенулся. «Упс, мой косяк, ведь, поедет в деревню, там был бы накормлен, а тут питайся за свои, а когда аванс у него еще будет, неизвестно, да и будет ли, он не с начала месяца же работает». Ленке папа передал две сумки продуктов, беззастенчиво сдал я богатую на перекус соседушку. «Не переживай, Илюша», подтвердила мои слова девушка. «Вот и выбирай, что тебе важнее, секс со зрелой красавицей и голодная смерть, или держание за руку малолетней девицы и сытое существование», злорадно подумал я, видя, что разговор у них пока не складывается, ибо Ленка корчила из себя загадочную красавицу, а Илья или онемел от ее красоты, или думал, кого выбрать. Я решил их покинуть и направил свои стопы к Макликеринке. Та уже была при параде и готовилась отчалить куда-то. Что там за конфликт был? Сухо спросила она вместо «здрасте». «Тебе тоже привет», — сделал вид, что обиделся я. «Привет, Анатолий». «Ну, не тяни резину», — закатила глаза комсомолка. «А, дочка начальника отделения местной милиции подралась на самовольно устроенной дискотеке с нашей Ленкой из-за парня». «Прямо из-за парня?» — усмехнулась девушка и спросила. «Жива? Поцарапана маленько, а так жива». Приятно удивился я чуткости Иры. «Не похоже на лукарь, видно, быстро их разняли, так бы могла и скальп снять. Чему ее папа научил, кто знает». Пробормотала, обуваясь и показывая мне свое декольте. «Маклик, драться она лучше дочки начальника милиции умеет». «Погоди, ты жива?» про кого спросила, похоже, уже зная, что про чуткости я попал мимо. «Про местную, про кого же?» «Видела я один раз, в прошлом году, как лукарь дралась». Подняла на меня глаза моя помощница и возмутилась. «Ты куда смотришь?» «Никуда не смотрю». Машинально получилось, открестился от подозрения в харассменте я. «Лукарь дралась, ты ничего не путаешь, такая хрупкая девушка». «А, так это Ленку поцарапали?» Смело улыбнулась сплетница. «Хрупкая, как кукла выглядит, все верно. Зоя Острожская, ты ее помнить должен, в этом году выпустилась, здоровая такая баба». «Так вот, она тоже год назад так подумала и сказала». «Что сказала?» – спросил я. «Я сама не слышала, что-то нелестное, мол, соску изо рта вытащила и уже взрослой себя считает». Ленка ударила ее в горло сгибом пальцев, потом куда-то в живот ткнула, подножка, Зойка упала. Лукарь ей свой ноготь к глазу поднесла и, хвать за волосы. «Ну, тороплю я», попутно вспоминая мощную Зою, и спрашивает. «Тебе какой глаз не жалко?» – закончил рассказ Ира. «Мы потом их на собрании разбирали комсомольском. А ты же болел тогда. Все веселье пропустил. Идем вниз». Я перевариваю рассказ, только сейчас понимая, отчего женская часть школы против лукарь никогда не идет. Тычки в горло, сбить дыхание, тычок в печень в самом деле, не драться же хрупкой девушке кулаками. Вот папа, поди, и научил тому, что она сможет использовать. Про глаз вообще неприятно. Как-то, зимой еще, сказал, столкнувшись с ней на выходе в умывальник, мол, потолстела ты, задница широкая стала. Ленка ласково так произнесла: «Толя, ты слепой, я идеальная. Просто уверена была, что ты мне место уступишь в проходе. Если ослеп на один глаз, я могу его вынуть». И показала этот самый ноготь, который я сегодня приводил в боевую, как я думал, готовность, раскрашивая его и рассчитывая сразить красотой Илью. А он и не накрашенный уже в боевой готовности. Внизу стоят парочка наших красавцев, Лена и Илья, держатся за руки, и моя боевая соседка кормит здорового парня кусочками мяса, отрезая от закопченного куска, размером с кулак Ильи, мясо, явно домашней готовки, возможно дичи. Нарезает она ножичком и кусочки в руки не дает, а кладет парню в рот. Илья высокий, и Лене приходится подниматься на цыпочки, отчего сарафан бесстыдно оголяет край чулок. Кукла куклой, а с ножом когда, то смотреть страшно, на прощание говорит мне Ира, комментируя сцену в коридоре. «Ленка, ножом не балуйся, глаз выткнешь», не выдержав, грозно говорю я, проходя мимо влюбленных. Кукла Лена даже головы не повернула, а проклятый кобель вздрогнул. А я ему сегодня расскажу эту историю прошлогоднюю. Около моей комнаты меня ожидала Сашка. Она 100% видела сцену в коридоре, ведь иначе в наш закуток не зайти, только пройдя мимо этой парочки. Выглядела она тоже сексуально, только что лифчик не забыла надеть. «Толя, надо поговорить с тобой», — несколько нервно сказала девушка. «Заходи», — бросил я, не оглядываясь, недоумевая, чего она нервничает. «Историю про драки лукарь рассказали? Да кто? Все уехали. Толя, спасибо тебе большое за помощь, я на учет комсомольский встала, готова тебе помогать. Хочешь, сегодня в кино сходим?» Торопливо и нелогично закончила Александра. «Нормально. Маклик уже уехала в райком, а Илью сейчас из лап этой абьюзерши вырву, и поедем все вместе», — обрадовался я помощи. «А что за кино? Что-то комсомольское. Я тогда переодеться сбегаю», — умчалась нервничающая девушка. «До меня дошло, она-то считает, что нанесла моральную травму влюбленному в нее юноше, то есть мне. Переживает, что я обижусь, наделаю глупости или замкнусь. Господи, да мне какое дело до ее личной жизни? Жениться я в этом теле не собираюсь, в принципе не хочу. А сладиться у них с Ильей, так и хорошо. Едем в автобусе, несмотря на пройденный час пик и отсутствие студентов в общагах, В автобусе тесно. Сашка прижалась ко мне телом, и вид имеет безмятежный. Стоящий рядом Илья внимания на это не обращает, что странно. Ладно, Ленка его своей красотой ударила, но Сашка тоже хороша и сегодня провела ночь в его кровати. «Саша, как тебе моя кровать?» «Кстати», — изумил меня своим вопросом здоровяк. «Нормально спала, спасибо, что приютил», — почему-то ехидно улыбаясь, на меня смотрит девушка. «Это сейчас так все просто у молодежи», — ворчу как старик про себя я, разочаровываясь в советской действительности. «Она у себя покрасила дверь, спать нельзя там было, я у себя ей и постелил, а сам ночевал в другой комнате», — простодушно объяснил все Илья. «В первую минуту я засомневался, подумав, мол, договорились рассказать мне сказку, но вижу, не врет медведь. Он меня в твоей подаренной тельняшке утром увидел, наверное, невесть что подумал, да, Толя», улыбается Сашка. «Что, да ты что, я с Леной», сказал возмущенный хозяин комнаты. «Ну-ну, а ведь, похоже, что правду говорят, или в обоих умерли великие актеры, ибо я верю. В горкоме все втроем идем в наш личный кабинет, выделенный нам для работы, и застаем безобразную сцену. Какой-то дядя, совершенно не комсомольского возраста и не комсомольского вида, в спецовке, грязной и рваной, орет на мою арт-группу, чуть ли не брызгая слюной. Все трое комсомольцев вид имеют понурый. Виноваты, понимаю я. Уважаемый, что за вопли? Вы у себя дома орать будете, а здесь, будьте добры, пасть захлопните и тихо разговаривайте, вежливо, на вы, как настоящий комсомолец, говорю я. Что? Дядя развернулся к нам и стушевался, увидев суровую рожу Илюхи, который выше его на голову, и вообще, здоровый как сарай. «Орать не надо, не дома», — веско поддержал начальника Илюха. «И дома не ори, вы кто такой, и по какому праву мешаете работать?» Ласково улыбнулась Александра, выкатив свое главное оружие третьего размера из-за наших спин. «Я электрик здешний, а они чуть не спалили все тут», — не смутился нашему напору мужичок. «Кипятильник только включили», признал Пашка. «Все чай пьют, в буфете пейте. В кабинетах использовать личные бытовые приборы нельзя, не сдается фаза. А как вы узнали, что они пользуются кипятильником? Замыкание было, свет там моргал», спросила опытная Сашка. «Как надо, так и узнал», не признается дядя. «Докладную завхозу напишу сегодня же. Это я виновата, банку с водой несла по коридору, а Верка из кабинета напротив увидела и сразу настучала. Зараза, сами тоже кипятят в банке», — подала голос Полина, тоже выпитив свою грудь, которая, надо признать, побольше, чем у Александры. Ей бы еще морду покрасивши, ну или макияж сделать. В будущем из такой крокодилицы вполне можно было бы красавицу сделать. Увидела опасность, что отобьют ее милого Пашку, и пустила в ход главный калибр, догадался я. «Нет, это не Вера Игнатьевна», — сказал электрик, признав правоту подозрения. «Ну-ка, покажите, где сидит эта глазастая», — говорю я, выталкивая электрика за дверь. «Скандала я не боюсь, раз стукнула на моих ребят, значит уже враг. Нечего с ней церемониться, умасливать бесполезно, а вот ответить в ее духе попробую». Открыв дверь напротив с табличкой «Сельское хозяйство», вот понимай, как хочешь, без стука, вижу комнату раза в два меньше нашей, в которой сидят три женщины. Ни одна из них делом занята не была, одна наливала из пузатого электрического чайника воду, вторая, разглядывая свою физиономию в небольшое зеркальце на столе, завивалась плойкой, а третья брила ноги электрической бритвой, обнажив их до колен. «Полюбуйтесь, вот, все трое пользуются электроприборами», — ликующе говорю я. «Вера Игнатьевна, в другом кабинете работает», — ехидно ухмыляется дядька-электрик. Дамы смотрят на меня возмущенно, офигевая от моего пассажа, и я понимаю, что нажил себе еще врагов. Вот как это у меня получается. Глава 19. На собрании арт-группы тоже было не все гладко. Спор зашел насчет конкурса красоты. Из всех собравшихся лишь я один представлял, как он должен выглядеть. Зато все остальные были уверены, что понимают в этом больше меня. «Толя, ну какие 90-60-90? Что, если у нее грудь будет 100, или талия 70, то она не комсомолка», — увещевала меня Сашка. «Все должны иметь право на участие». Единым фронтом выступала с ней Полина. Да мало ли у кого какие внешние данные, главное, комсомольская сознательность. И это я не понял, а зачем им быть всем старше 18? Напомнить, со скольки лет в комсомол принимают, басил за Ленку Илюха. Чую, будет у нас еще тот конкурс. Одни малолетки и толстухи, огорченно размышлял я. Хотя в будущем неформатные конкурсы красоты тоже проводились, но это так их придурь, а у нас все серьезно. Мы, зачинатели этого дела, ограничились пока конкурсами талантов и спортивным. Про конкурс в бикини я даже не заикался. Ребятам еще понравилась моя случайно высказанная идея с конкурсом ораторского искусства, мол, зачитать решение партии с трибуны было бы политически верно, но я, как представил эту тоску, высказался сразу категорически против. Сомневался я и насчет дефиле в вечерних платьях и на каблуках, кто участниц будет учить. Удалось хоть отстоять жюри, ибо изначально все были за открытое голосование зрителей. Это потом скандалы будут, признала Александра, и предложение о создании жюри было принято. Конкурс будет состоять из трех этапов: зональный, внутри определенного числа комсомольских организаций, районный, в каждом районе города, и по трое человек в финал выйдут от каждого района. Так что, более-менее солидное обоснование мы уже размазали по трем листам бумаги. Собрание закончилось к обеду, и все разошлись по своим участкам работы. Я лично отправился на будущий проспект города, там намечена была планировка дороги, тротуаров и парка. Илья поехал снова в художественную мастерскую решать вопросы по обелиску. Наш новый член арт-группы Александра, уже снабженная корочкой с печатью горкома ВЛКСМ, собиралась навестить местный спорткомитет. В понедельник ее в этой организации пнули на низкооплачиваемую работу и заселили хрен знает куда, а сегодня она там будет с полным правом командовать. Архитектурный отдел горисполкома свое обещание выполнил, сейчас на объекте трудились 5 его сотрудников, проводящих измерения. Я сразу включился в работу, и, хоть меня и не воспринимали поначалу всерьез, под вечер Юрий Антонович, глава местной шайки геодезистов, признал мою квалификацию. «Ну, паря, ты мастер, с теодолитом работаешь уверенно», — соображает голова, уникум. «Чё уж говорить, ручки-то помнит. Разумеется, работы там еще много, а еще больше работы вычислительной и графической, но кое-что я возьму на себя. Например, вычисление объемов земляных работ. Сейчас с этим работают не так, как в будущем, никто сильно не экономит. А я тут прикинул, что объем выемки, примерно, будет равен объему насыпи, а это, следовательно, ускорение по срокам и экономия на задействованной в работах технике. Мог бы заняться и трассированием, то есть определением планового и высотного расположения трассы, но не допустит. Кусок дороги от улицы 9 мая уже был, хоть и простая бетонка, а до улицы авиаторов придется строить с нуля. Пожалуй, это единственный сейчас шанс использовать свои прошлые знания. В будущем, когда будут деньги, зачем мне они будут нужны? А деньги будут. Я тут еще вспомнил один легкий для добычи участок по россыпному золоту в Ширинском районе Хакасии. Продать пока некому, в моей истории до 2010 года долежало почти тонны легкого золота в год. Памятуя, что столовая в общаге уже закрыта, заехал на обратном пути в Ригу и взял 2 порции куры-гриль с собой. «Толя, а что за конкурс красоты? И почему только с 18 лет?» Бежала рядом со мной по коридору Ленка, заглядывая в глаза. Она еще побушевала пару минут перед моей закрытой с другой стороны дверью и, в конце концов, признав поражение в этом раунде, ушла. Стук в дверь. Сюрприз, Александра. «Хочу рассказать про результаты своей поездки в спорткомитет», с порога заявила она, будто бы я мог не пожелать выслушать ее о чем-то другом. «Так вот», — говорила она, принимая самое активное участие в уничтожении курицы, «основные спортивные мероприятия уже запланированы, просто тебе спортивный сектор горкома не доложил, а вернее, ты сам не спрашивал. Где табличка, что я чертила тебе? Совместная работа сближает», и через полчаса после ужина, Александра, откинувшись на спинку кровати, вдруг предложила: «Я, пожалуй, сегодня у тебя переночую, а то Елена на меня так смотрит из-за того, что я в комнате Ильи ночевала». «Как смотрит?» – спросил я, лишь для того, чтобы не показать открыто свою радость. «Трудно сказать как, змея на меня так в зоопарке в Москве смотрела, не мигающим взором, слегка покачиваясь», – призналась девушка. «А ничего, она так сегодня выглядит, макияж такой необычный и смелый, педикюр опять же, я ей ногти красил». Не удержался хвастануть перед красавицей, и с макияжем помогал. «Хотелось бы лично убедиться в твоем мастерстве», — дружески ткнула меня рукой Сашка. Педикюр плавно перерос в массаж ног, а затем и в бурный секс. На полу, так как кровать сильно скрипела, и моя, и Бибута, мы их поначалу сдвинули вместе, а потом, устыдившись соседки, которую могли напугать ритмичные звуки мебели, вернули на место и перешли на пол. Там нам никто не мешал, одно плохо, не выспались. Зато мое почти месячное воздержание закончилось. На следующий день секс повторился уже в комнате воспитательницы, причем инициатива опять была от нее. Краска двери подсохла. Сашка жила одна, никто нам не мешал, ну и мы никому, кроме, может, Ильи, который тоже жил на нашем третьем этаже. Илья все-таки пришел ко мне за деньгами взаймы, хотя Ленка кормила его домашними припасами. Она все пыталась пробиться в участницы конкурса «Комсомольская красавица», но я сказал, что это будет не спортивно, так как она, Ленка, есть заведомая победительница, и вообще, я ей дам место в жюри, потому что очень уважаю ее вкус. Запудренные мозги Ленки, наконец, подсказали ей, что я молодец и грызть меня можно перестать. До конца недели мы все ударно трудились, я еще и на тренировки успевал ходить, и все было тихо и гладко до утра субботы. Утром почтальон принес мне приглашение из моей родной деревни на переговоры на час дня. Блин, я не дал своим родным телефон приемной Кима, а ведь я теперь имею к нему постоянный доступ, и на него можно позвонить всегда. «Сынок, привет», — услышал я шипящий голос своего отца. «БРБРБ, Кургду, бабушка, что с бабулей?» «Ору я, не слышу, повтори, бабуля Дмата РТ, денег мало», — повторяет отец. «Сраная советская междугородняя связь, злюсь про себя я, повтори, опять ору я, не обращая внимания на то, что меня слышно и на улице наверняка. Брат или сестра у тебя будет, поэтому пока денег присылать много не могу, 20 рублей в месяц только», неожиданно четко говорит отец. «Да хр с ними, с деньгами, что с бабушкой», перебиваю его я, даже не осмыслив новости. Бабушка привет передает и говорит, что с пенсии тебе тоже 20 рублей присылать будет. Несколько озадаченно говорит батя. «Тьфу, я думал, что-то с бабушкой», выдыхаю я. Оказывается, отец скоро станет снова отцом, пол ребенка на третьем месяце им не ясен, но отец уверен, что будет мальчик. Нужно покупать много чего, коляску, кроватку и самое главное, мама Вера хочет машину, хоть не новую, с рук, у нее и права есть, что для этого времени очень странно. Короче, мое денежное довольствие отец опять урежет, но мне может отправлять часть пенсии бабушка. Естественно, я отказался от их помощи, у меня еще больше 1000 рублей в загашнике, да и стипендия повышенная. Пусть копит. Поговорив еще немного, даю им номер приемной и примерный свой онлайн в общаге. Приезжаю домой довольный тем, что с бабулей все хорошо, ну и за отца рад, конечно. Чую, надо снять стресс. Выпить, что ли? Нет у меня ничего спиртного. Подраться? Так ни с кем, да и зашибить никого не хочу. Секс у меня он и так 3 дня подряд. Саш, может, на дискотеку сходим? Вспомнил я еще один способ снять напряжение и переключить мозги. На дискотеке малолюдно, ведь студенты вернулись с каникул не все, да и вообще, это первая дискотека за 1,5 месяца в студгородке. Александра сразу привлекла своей статью внимание окружающих, а я привлек внимание своими танцевальными движениями, которые, дай бог, к концу 90-х появятся. Потанцуем, мрачный верзила выше меня ростом и старше да непонятно насколько, потянул за руку Сашку на медляк, отпихнув меня, левой слегка тыкаю ему ладонью в лицо, и когда тот, опешив, отпустил руку моей подруги, бью кулаком в челюсть. Ему хватило, а вот его дружкам, нет, дружинники выгнали нас на улицу, парни они новые, незнакомые мне, я не стал спорить, бить людей на виду у всех, так себе реклама, зато на улице я отвел душу, и к одному телу, которое оживало пока на танцполе, прибавилось еще 3 за углом дискотеки. Такое событие привлекло внимание моментально, у парней тут еще были друзья, но и меня узнала парочка ребят из нашей секции. Я даже имени их не помню, но они меня знают. Короче, небольшие разборки, мои знакомые с друзьями и местная гопота, частично битая, человек 15-20, разошлись почти миром, крови пролилось минимум. Нашлось у ребят и спиртное, выпить мировую. Сашка, правда, не пила, просто стояла рядом и украшала местное общество. На нее смотрели с опаской, моя резкость убедила, что иногда лучше кого выбирать попроще. Короче, стресс я снял всеми известными способами. Подрыгался в танце, подрался, бухнул, ну и секс победителю злых хулиганов тоже достался. Знаешь, нас завтра приглашает Пашка к себе в гости видик смотреть, вдруг сказала Александра, когда я уже собрался идти спать к себе, ибо умотали Сивку крутые горки, только там Борис будет. Подумаю, сказал я, хочешь, одна иди, мне с тобой спокойнее, засмеялась девушка. Хм, а ведь Борис не просто так придет, или мириться попробует, или скандал учинит. Ехать или нет, размышлял я, ворочаясь у себя в комнате. Глава 20. Борис, бывший член арт-группы и бывший ее лидер, чего уж говорить, Пашка и Полина просветили, был для меня совсем не интересен. Да и чисто внешне своей мажористостью раздражал. Видик, еще меньше интересует, чего я не видел. Это для других эта вещь, загадочная и привлекательная диковина. Короче, я решил не идти, и Сашка пошла одна. А поехал я с самого утра на Воскресник, на наш новый проспект. По плану там сегодня старшим будет Илья, но я упал ему на хвост, чем явно не порадовал. Он хотел на моем мопеде поехать, а придется на автобусе. Сидушка мопеда наши две задницы просто не поместит, да и дождик накрапывает, приходится ветровку доставать из сумки. Илюха всю дорогу жаловался на Ленку, я так понял, она его держит на расстоянии, отчего здоровый половозрелый молодой парень страдал. Форсировать события он не хочет, причем, идиот, боится ее папу, а надо бы саму девушку бояться. Бросать Ленку тоже не собирается, говорит, влюбился. Ну-ну. Найти кого-нибудь на стороне по той же причине тоже не желает. Зато самая красивая среди студенток, я дипломатично не стал ставить красоту Ленки выше красоты Сашки. Народу на Воскресник собралось неожиданно много, понаехали сотрудники с разных организаций облагораживать дворы нового проспекта, набралось почти человек 30. Жильцы были изумлены столь пристальным вниманием к их дворам. «Скажи, паря, приезжает кто?» Подергал за рукав меня еще бодрый дед. Я начал ему рассказывать планы комсомола и партии и понял, что он глухой. «Толя, иди-ка сюда», весьма кстати позвал меня Илюха, окруженный толпой девушек из четырех комсомолок красавицы и одной просто комсомолки. «Вот он расскажет», сказал здоровяк и ушел быстро, не оглядываясь. Я его понимаю, девахи уже начали трогать его руками за бицепсы плечи, а зная печальную ситуацию своего помощника, догадываюсь, что ему может быть от этого больно, не в плечах, а заметно ниже. Мы художницы, у нас задание разукрасить картинками и лозунгами стены здания, затараторила одна из них, бойкая и мелкая, а также плоскогрудая и плосколицая. Доброе утро, я Анатолий, а вас как зовут, кто мы? Перебил девушку я, разглядывая ее не сильно говорливых спутниц. Все молодые, стройные, косметики минимум, юбки по колено, а то и выше, красавицы. Ясно, им трындеть не надо, есть некрасивая активистка, вот пусть она и болтает. Аленка я, возмущенно захлебнулась воздухом мелкая. И какая разница, как нас зовут, вы что, нам предложение руки и сердца делать будете? Может быть, я не женат, признал я, заставив комсомолок благосклонно улыбнуться. А как же, все идет по плану, мальчик поплыл. Вот посмотрите, что нам в горкоме дали. Разве можно такое на стенах дома рисовать? Сунула в руки мне папку с бумагами Аленка. Открываю папку. Да, если еще портрет Ленина там, или комсомольский значок можно разместить, то остальные рисунки были спорные. Ангел и черт закрываются от падающего сверху кулака с надписью ВЛКСМ на пяти пальцах, причем получается так, что не ангелочек и чертенок, а два ребенка, негритенок и белый, боятся приближения с небес кулака с явно зоновскими наколками. Двое, буржуи и буржуинка с вызывающими симпатию вдохновенными лицами строителей коммунизма сидят за богатым столом, заваленным разными яствами, на берегу моря, а десяток грязных и закопченных трудяг-шахтеров с кирками и тачками и с отвратными физиономиями отпетых злодеев трудятся в шахте. Злости у них на лице хоть отбавляй. Одна из картинок, откровенная порнуха. Советская балерина поднимает руки вверх, вроде ничего такого, но у балерины под обтягивающим трико отчетливо выделяются первичные и прочие половые признаки, нарисованные с такой тщательностью, что видно, художник не понаслышке знаком с предметом. А вот еще порно. Спортсменка в белых трусиках стоит на беговой дорожке и ждет стартовый выстрел. Ладно, согласен, тут нужно нагнуться, чтобы на старте выиграть долю секунды, но не прогибать же так спину при этом. Ой, Ленка, не будь ханжой, что сказали, то и нарисуем, сказала вдруг одна из девиц. «Стоять! Я это рисовать не дам!» Рявкнул я. «Суки! Как изысканно подставили меня в горкоме! Просили художников, нате! Нужны картинки, есть и это! Даже машину подогнали, автовышку! А потом я отвечай, хотя классный рисунок, не спорю! Выясняю, в каком кабинете горкома эту гадость им выдали, отсортировываю рисунки и лозунги! Начинайте с этого, и вы бы переоделись, а то будут вам под юбки заглядывать снизу, серьезно советую девицам. Я не Ленка, а Аленка. И у нас комбинезоны есть с собой малярные», – пищит малявка. «А в паспорте написано Елена», – подначивает ее кто-то из девушек. «Мама хотела Алена, и дома меня все Аленой зовут. Я уже забыт. Сказал, что из папки пока можно рисовать. Им все равно, могли и порно изобразить. Хочется поехать в этот 310-й и набить морду гене. Кто он и какой пост занимает, не в курсе пока. Завтра узнаю». Достаю из кармана куртки фляжку и прикладываюсь. Тут же какой-то дядя, гуляющий с собакой на поводке, увидев красивый бок фляжки, просит: «Дай глотнуть, давать неохота, пить потом брезгливо, но и жадиной быть не хочу. На, бля, это что, компот?» Глотнув, тут же выплевывает мужик. «Ну, недовольно говорю я, ругаясь, что сразу не понял, чего ожидал во фляжке дядя. Что за порода у вас? Гончая это, охотник я. Тесно ей в городе, побегать негде, не прощаясь», говорит дядя и уходит. «Гениально. Надо сделать для выгула собак место во дворе, можно его сеткой огородить, поставить горки, лабиринты разные и скамейки. Скамейки для хозяев, остальное для собак. Нигде такого не видел во дворах в советское время, а собачников прилично сейчас. Иду смотреть место на плане, вроде, во дворе дома номер 2 можно поставить сетку метров 10×30, для вольера. Место отличное, недалеко от подъезда 2 дерева, чудом уцелевшие от уничтожения, под ними по плану скамейки для бабушек, а те уж присмотрят за хозяевами собак, чтобы убирали за своими питомцами. Оглядываю еще раз окрестности и вижу в дальнем углу дворов начинающуюся ссору между трудящимися комсомольцами. Ссорятся две группки ребят, очевидно, с разных комсомольских организаций. Вот старший сейчас решит: «Некультурно тычут в меня пальцами сразу два конкурирующих лидера. Что за шум, а драки нет?» Весело спрашиваю я, под взгляды дюжины разновозрастных парней, стараясь разрядить обстановку. «Мало места под фонтан-каток, я считаю», — говорит один из ребят. «Стоп, поднимаю руки я, фонтан есть небольшой, а какой еще каток?» Вспоминаю план, который смотрел только что. «Так я о чем?» — перебивает тот же парень. «Тихо, теперь ты, что не так, о чем спор?» Поднимаю руки я, глядя на второго оппонента. «Вода подведена сюда будет, если убрать совершенно ненужную парковку, то зимой легко залить в этом месте небольшой каток», поясняет второй. «Откуда столько машин во дворе? Зачем такая большая парковка?» «Да, это мой косяк, я точно знаю, сколько мест во дворе не выдели, а этого будет мало, дома легко лет 40 простоят, и тогда от машин тут будет не протолкнуться. А пока вроде нелогично, зачем ненужная парковка, когда можно сделать нужный каток? Каток нужнее, да для катка воды мало, нужна ограда, электричество подводить надо, зимой рано темнеет, решили пока стоянку сделать, пытаюсь схитрить я. И так дорого у нас благоустройство обходится. Ерунда. Наша комсомольская организация комбайнового завода сделает каток за свой счет, в крайнем случае выйдем еще на одну смену и заработаем на материалы», говорит спорщик, махая рукой сверху вниз. Так русский человек обычно другие слова произносит, вроде «дохсуем». «Ай, молодца, не зря приехал. Хвалю себя по пути домой. Едем, по счастью, сидя на задних сиденьях». Илья после сытного обеда в столовке на проспекте Мира, где мы делали пересадку, дрыхнет. Я обдумываю, где мне еще могут накозлить. Да где угодно. Илье подсунули картинки, он их и не смотрел. Сказал, что девочки-художницы его отвлекли. Верю. По приезду иду на тренировку, выбивая из памяти непристойные картинки из папки. Я их с собой взял, буду разбираться. Александра вернулась поздно и под впечатлением от просмотра видеофильмов. Ей все понравилось, и квартира Пашки, и компания там, и особенно фильмы. От нее пахло вином и молодым барашком. Шучу, только вином. Толя, я пообещала Борису, что мы его вернем обратно в арт-группу, изумила меня моя любовница в самый неподходящий момент. Я уже раздел ее и пытался заставить встать в позицию бегуньи с картинки. Молчу и через минут 40, когда уже мы выдохлись, говорю: «Нафиг он не нужен, ты про что?» – не поняла сразу Сашка. «Я про Бориса. Зачем мне вредитель в моем коллективе?» «В нашем коллективе?» – поправила меня Сашка. «И стоп, ты же согласился уже. Глава 21. Я призадумался. Когда это я согласился? Да в упор не помню. Слова «да» я произносил, но в сочетании со словом «детка» вырвалось. Нет, не согласился. Мне и так палки в колеса суют, а тут одновременно... «Шпион и предатель, никаких Борисов», – твердо сказал я, «но я уже пообещала», – с вызовом бросила Александра. «Ты что, ревнуешь? Какие же вы дети? Я к себе спать, и, нет, я не ревную. Вы, взрослые, все время себе что-то надумываете», – подколол я подругу, одеваясь. «Ты хочешь поругаться?» – с угрозой спросила Сашка. Она была хороша, лежа в позе змеи на кровати. Налитая грудь покачивалась вызывающе, остальное хоть и было прикрыто простыней, но мне представлялось тоже очень хорошо, даже мелькнула мысль, да пусть будет этот Борис, но я ее отмел как пораженческую. «По-моему, ты хочешь поругаться и поехать к себе в общагу на Воронова», подумал я, а вслух сказал другое. «Вот только не надо мне угрожать, не по-комсомольски это, я взял тебя в помощь, а не в командиры, я отвечаю за все, и по Борису решение уже принял, еще раз услышу про него от тебя». «Выведу из арт-группы. Завтра с утра поедем с идеологическим сектором разбираться, что они мне за рисунки подсунули. В 8 жду внизу. Спокойной ночи». Я не сомневался, что ответку мне Александра приготовит, не догадывался только какую. Узнал утром. Сашка впервые облачилась в джинсы, и они смотрелись на ее фигуристой попке и длинных ногах очень эффектно. Грудь рвалась из-под белой блузки наружу, лифчик был микроскопический, что с ее размером груди довольно рискованно. Макияж тоже присутствовал и старил девушку лет на 5, но для меня это было еще лучше. «Отлично выглядишь», — признал я. «Доброе утро», — королева снисходительно кивнула мне. «По лесу идти до остановки минут 5, но я успел ухватить девушку за задницу. Мы поругались, резко остановившись, Сашка сбросила мою руку с пятой точки. «Ты не сказала сразу», — пожал плечами я и вырвался на шаг вперед. «В автобусе нас не сразу», но затрамбовали друг к другу. Сашка делала вид, что страдает. «В горкоме сразу иду к Комлеву, но тот куда-то отъехал и вернется лишь к обеду. Ладно, я и так понимаю, где мне искать концы. Но сначала Борис». «Да, он уже сидел и болтал с Пашкой. Полины и Иры не было. Илья приедет к обеду». «Ты чего пришел? Помещение освободи и работать не мешай». Сразу обламываю надежды Бориса. Тот смотрит на Александру за моей спиной, потом на меня. «Меня обратно приняли большинством голосов», — говорит он без наезда. «Нас 6, и кто эти 4, что за тебя голосовали?» Усмехаюсь я. «Да и неважно, это мое решение, и я его не поменяю». Встал, вышел. «Или помощь, Толя, давай обсудим», — вступается Пашка за своего товарища. «Да не стоит уговаривать», — мальчик обиделся, криво усмехнулся Борис и попытался пройти мимо меня на выход. Легонько тыкаю его в бочину, заставляя скривиться от боли. «Выражение выбирай, дяденька», насмешливо говорю я и закрываю дверь за ним. «Толя, ты не дослушал», пытается что-то сказать Паша. «Паш, или работать будем, или интриги затевать. Хорош уже, у нас проблемы серьезные, не время обсуждать», прерываю я, доставая папку с рисунками. «Вот смотри, что вчера в качестве наглядной агитации хотели на стенах домов изобразить. Узнаю руку Юрия Константиновича», хмыкнул Пашка. «Он мне игральные карты ручной росписи сделал. Девушки там как живые». Восторженный тон Павла сразу сменился смущением, ведь рядом стояла Александра, и она догадалась, что там за карты рисовали для него. «Сейчас не об этом», — поднял руку я. «Веди к художнику». Изначальный план по вытряхиванию информации о заказчиках этой провокации силой и угрозами из художника сразу дал трещину. Фронтовик без ноги от колена, еще крепкий мужик лет 60, смотрел на нас без приязни. Выхлоп перегара свидетельствовал о вчерашнем употреблении горячительного. Бить и угрожать фронтовику, об этом свидетельствовали рисунки и фото на стене его мастерской, где дед Юра еще был молодой и с орденами, я не смогу. Кто надо, тот и дал, а что не понравилось, могу вон ее на рисунке изобразить. Недовольный дедок кивнул на Сашку. Очень такая фактурная девица. Бутылка нужна, сразу сказал я, когда мы несолоно хлебавши вышли в коридор. Да рано еще, купить негде. У меня есть, обыкновенно сказал Павел. Столичная и коньяк еще, только, кто платить будет? Коньяк ему дорого, А водку давай, я куплю, уж очень охота Комлеву этих диверсантов сдать, обрадовался я. За десятку брал, предупредил Пашка. Ух, ты какая цаца. Довольно разглядывал бутылку водки Юрий Константинович 5 минут спустя. Скажу я вам, ребята, кто приказал, на меня не ссылайтесь, говнистый ента мужик, выгонит на пенсию, угрожал уже пару раз, сука. С чувством выругался я. Такое задание деду Юре дал лично Комлев. Понятно, что жаловаться ему на него же нет смысла, и доказательств у меня нет, получается. Уважили старика, так что вам нарисовать-то, сделаю, не слушая моих матов, предложил художник. И то хлеб, хоть нарисует что надо. Хотя, манал я за это доплачивать постоянно, размышлял я по пути назад в наш кабинет, пытаясь задушить воспоминания о червонце. Толя, ты меня искал? Радушно всплеснул руками заводделом Комлев, вернувшийся почему-то раньше, чем мне говорили. Машу ребятам, чтобы дальше шли без меня. Да, вот, посмотрите, какой-то гондон подсунул нашим добровольным художницам рисунки для оформления панельных домов на Комсомольском проспекте. Раскрываю папку я, не глядя на мужика. Боюсь себя выдать. Найти бы эту сволочь, да по морде. Изобразил двоечку в воздухе я. Комлев отшатнулся. А кто не выяснил? Настороженно спросил он. Не говорит пират одноногий, скривился я. Все равно узнаю и скандал учиню. Ох, какая гадость, неискренне произнес Сергей Павлович, разглядывая спринтершу. Дай-ка мне рисунки, узнаю, чьих рук дело, накажу. Не, я в горкоме КПСС хочу показать, мстительно сказал я, глядя на пятнеющего заводделом. Комлев внезапно сменил траекторию движения и направился в сторону подвальной каморки художника. Хрен ему по всей его глупой морде. Юрий Константинович закрылся и до вечера открывать дверь никому не собирался. Туалет у него в каморке есть, а по делам он часто уезжал из горкома. Просидел за делами до вечера, всех своих помощников разослал по городу с поручениями, а сам сидел и мозговал, не упустил ли чего. Надо еще брать кого-то, зашиваемся и вшестером. Вечером по привычке поперся чего-то к Сашке, но та меня не пустила. Сказала, голова болит. Вот смех, давно я такого не слышал от женщины. Да ей же хуже, у меня сегодня на ужин настоящие голубцы с мясом, а у нее, как я видел, бутылка кефира и батон. На голубцы приходи через час, сказал я, особо ни на что не надеясь. Их я готовил в советской чудо-технике, скороварке. Чудо, это марка скороварки. Купил еще давно за 14 рублей и пользуюсь иногда. Принцип работы скороварки основан на известном физическом законе. Температура кипения воды зависит от атмосферного давления. Внутри скороварки, благодаря герметично закрывающейся крышке, достигается высокое давление и получается перегретая жидкость.